13. Между тем Клавдий, оставаясь в полном неведении о своих семейных делах, отправлял цензорские обязанности и осудил в строгих указах распущенность театральной толпы, осыпавшей бранью и поношениями бывшего консула Публия Помпония, ибо он давал для сцены свои стихи, и ряд знатных женщин. Тогда же, ради обуздания произвола ростовщиков, он издал закон, воспрещавший сужать деньги сыну при жизни отца с погашением долга после смерти отца. Дал он Риму и воду, проведя ее из ключей на Симбруинских холмах. Примечание 17. Симбруинские холмы – гряда холмов в Лации, у подножья которых находилось местечко Сублаквей, ныне Субьяко, откуда в правлении Клавдия была проведена вода. Остатки построенных Клавдием акведуков сохраняются и поныне. Конец примечания. Он прибавил также новые буквы и ввел их в обращение, смотри примечание 18, установив, что и греческий алфавит был создан не сразу. Примечание 18. Смотри об этом Светоний, жизнь 12 Цезарей, Клавдий. Конец примечания. Страница 185.